Глава 19. Мария. Эдвард привез меня в больницу к отцу. Очень волнуюсь, ведь увижу его впервые после операции. «Общайся, я пойду кофе попью», — говорит Гранитов, углубляясь в рабочие дела на своем планшете. Я киваю, все же он мой эффективный жених и вовсе не обязан заходить к отцу. Захожу сама. Оглядываюсь. Палата суперсовременная. За окном жара, но в палате работает кондиционер, и атмосфера приятная. Папа лежит на белоснежных простынях. Выглядит он гораздо лучше, чем был до операции. Даже щеки, покрытые седой прозрачной щетиной, порозовели. «Папа!» — бросаюсь к нему и крепко-крепко обнимаю. «Марийка!» — морщится папа от того, что я его сильно сжала. «Прости, папа, не рассчитала!» — улыбаюсь я. «Кажется, все позади», — отвечает он. «Я выжил. И даже хорошо себя чувствую». «Я так счастлива, папа!» — отвечаю я сквозь слезы. «Значит, все не напрасно!» «Что не напрасно?» — прищуривается отец. «Да так, ничего, выкручиваюсь я. Не надо ему знать, чего стоила его операция и реабилитация. Ничего не надо знать. Слаб он еще. Да еще и не хочу прививать ему чувство вины за это». «Дочь, а где твой жених?» — вдруг интересуется папа. «Эдвард, он, да, здесь, недалеко, кофе пьет», — выпаливаю я. «А что, пап?» «Пригласи его в палату». «Зачем?» — боязливо интересуюсь я. Черт, такого развития событий я предположить не могла. «Пообщаться хочу с зятем будущим», — уже ожидаемо отвечает отец. «Пап, я видела, он на планшете там работает, занят он, у него работы много». Лицо папы мрачнеет. «И что же? Он даже с отцом своей невесты знакомиться не намерен», — строго спрашивает папа. «Нет, нет, намерен, конечно», — бегают из стороны в сторону мои глаза, лихорадочно соображая, что же делать. «Вот и зови его сюда», — сухо отрезает отец. Я поднимаюсь, тяжело вздыхаю и выхожу в коридор. «Черт, вот попало». «Нет, папу можно понять, он же не знает, что наши с Эдвардом Максимовичем отношения фиктивны». Он думает, что у нас с Гранитовым все по-настоящему. Вот и совершенно логично хочет пообщаться с моим женихом. Только захочет ли Эдвард Максимович мне подыграть и согласится ли поучаствовать в этом? Направляюсь по коридору в поисках генерального. С каждым шагом все сильнее сомнения. А вдруг Эдвард сейчас откажется? Он ведь не обязан играть роль заботливого жениха, тем более перед моим отцом. В голове уже мелькают оправдания, которые придется придумывать прямо на ходу. Нахожу Эдварда у кофемашины. Он стоит спиной ко мне, спокойно пьет кофе из бумажного стаканчика, одной рукой держа планшет и внимательно просматривая какие-то документы. На секунду замираю, разглядывая его широкие плечи и уверенную осанку. Почему-то именно сейчас понимаю, насколько он красивый и видный мужчина. Но тут же одергиваю себя. Не время для подобных мыслей. «Эдвард Максимович», — негромко произношу я, подходя ближе. «Как отец, Мария?» Я нервно сжимаю пальцы, не зная, как начать. «Простите, что отвлекаю вас от работы. Просто папа спрашивает о вас и хочет познакомиться. Я понимаю, что это неожиданно и неудобно, но могли бы вы зайти к нему в палату?» Эдвард внимательно изучает мое лицо. Несколько секунд молчит, затем кивает и неожиданно тепло улыбается. «Конечно, Мария. Пойдем». Он берет меня за руку, и мое сердце пропускает удар. Его ладонь теплая и сильная, прикосновение такое естественное, будто мы действительно пара. Я удивленно смотрю на него снизу вверх, но он лишь спокойно улыбается. «Все хорошо, не переживай, я понимаю твоего отца». И мы идем обратно к палате, рука в руке. Я чувствую странное спокойствие рядом с ним, хотя внутри все еще бушует тревога. Входим в палату. Папа внимательно смотрит на нас обоих, оценивающе прищурившись. Я замечаю, что его взгляд задерживается на наших переплетенных пальцах и слегка смягчается. «Ну, наконец-то», — говорит он с улыбкой. «А то я уж подумал, что мой будущий зять избегает знакомства со мной». Эдвард отпускает мою руку и подходит ближе к кровати отца. Он протягивает ему руку для приветствия и уверенно произносит. «Простите за задержку. Я рад познакомиться с вами лично». «Значит, вы тот самый Эдвард?» Папа пожимает его руку и хитро улыбается. «Именно так». Что ж, отец переводит взгляд на меня и снова на Эдварда. Надеюсь, вы понимаете, какая ответственность теперь лежит на вас. Эдвард серьезно кивает. Конечно, понимаю. Папа продолжает смотреть на него пристально и строго. Тогда пообещайте мне кое-что прямо сейчас. Сердце снова начинает бешено колотиться в груди. Отец явно не собирается облегчать нам задачу. Слушаю вас внимательно, спокойно отвечает Эдвард. Папа делает паузу, а потом медленно произносит каждое слово, словно взвешивая их на весах. Пообещайте мне любить мою дочь Марию всем сердцем. Обещайте никогда не обижать ее и не предавать. Я краснею до корней волос и опускаю глаза вниз, боясь даже взглянуть на Эдварда. В груди становится тесно от смущения и неловкости ситуации. Как он выйдет из этого положения? Мы ведь оба знаем, что наши отношения всего лишь игра. Но Эдвард вдруг берет мою руку снова и крепко сжимает пальцы. Я поднимаю взгляд и встречаю его глаза. Глубокие, серьезные и такие искренние, что дыхание перехватывает. «Обещаю вам это от всего сердца», — твердо говорит он отцу, не сводя взгляда с моего лица. «Я никогда не причиню ей боль и всегда буду рядом с ней». Его голос звучит так уверенно и искренне, что у меня мурашки бегут по коже. Я почти верю ему в этот момент сама. «Теперь я спокоен за дочь. Спасибо тебе, сынок». Отец облегченно улыбается и кивает в ответ. Они начинают разговаривать о каких-то мелочах, о здоровье папы, о погоде за окном. Но я уже ничего не слышу. В ушах шумит кровь, мысли путаются. Что это было сейчас? Почему Эдвард выглядел таким искренним? И почему мне вдруг так сильно захотелось поверить ему? Через некоторое время мы прощаемся с папой и выходим в коридор больницы. Я молчу, не решаясь заговорить первой. Чувствую себя неловко после всего произошедшего.